После этого многие вышли из шеренг, а их место заняли пьяные из тех, что с самого начала безобразничали и выкрикивали непристойности в окна ратуши. «Мне было очень не по себе, когда Пабло расстреливал жандармов», — сказала Пилар. «Это было скверное дело, но я подумала тогда, если так должно быть, значит, так должно быть. И, по крайней мере, там обошлось без жестокости. Просто людей лишили жизни. И хоть это и скверно, но за последние годы все мы поняли, что иначе нельзя, если хочешь выиграть войну и спасти республику. Когда Пабло заградил площадь со всех сторон и выстроил людей двумя шеренгами, мне это хоть и показалось чудно, а все-таки понравилось, и я решила, раз Пабло что-то задумал, значит, так и нужно, потому что все, что мы должны сделать, должно быть сделано пристойно, чтобы никому не претило. Если уж народ должен покончить с фашистами, то пусть весь народ участвует в этом. И я тоже хотела принять на себя часть вины, раз я собиралась получить часть тех благ, которые ждали нас тогда, когда город станет нашим. Но после Дона Гильермо мне сделало стыдно и гадко. И когда пьянчуги и всякая шваль стали на место тех, кто возмутился и вышел из шеренг после Дона Гильермо, мне захотелось уйти от всего этого подальше. И я прошла через площадь и села на скамейку под большим деревом, которое отбрасывало густую тень. К скамейке, переговариваясь между собой, подошли двое крестьян. И один из них окликнул меня. «Что с тобой, Пилар?» «Ничего», — ответила я ему. «Неправду говоришь», — сказал он. «Ну, признавайся, что с тобой?» «Кажется, я сыта по горло», — ответила я ему. «Мы тоже», — сказал он. И они оба сели рядом со мной на скамью. У одного из них был бурдюк с вином, и он протянул его мне. «Прополощи рот», — сказал он. А другой продолжал начатый раньше разговор. «Плохо, что это принесет нам несчастье. Никто не разубедит меня в том, что такая расправа, как с Доном Гильермо, должна принести нам несчастье». Тогда первый сказал: «Если убивать их всех, а я еще не знаю, нужно ли это, так уж убивали бы попросту, без издевки». «Пусть бы издевались над Доном Фаустино, это я понимаю», — сказал другой. «Он всегда был шутом гороховым, его никто не принимал всерьез. Но когда издеваются над таким человеком, как Дон Гильермо, это нехорошо». «Я сыта по горло», — опять сказала я. И так оно и было на самом деле. Внутри у меня все болело, и я вся взмокла от пота, и меня мутило, будто я наелась тухлой рыбы. «Значит, кончено», — сказал первый крестьянин. «Больше мы к этому делу не причастны. А любопытно знать, что делается в других городах». «Телефон еще не починили», — сказала я. «И это очень плохо. Его надо починить». «Правильно», — сказал он. «Кто знает, может, нам полезнее было бы готовить город к обороне, чем заниматься смертоубийством, да еще таким медленным и жестоким». «Пойду, поговорю с Пабло», — сказала я ему. Встала со скамейки и пошла к аркаде перед входом в ратушу, откуда через площадь тянулись шеренги. Строя теперь никто не держал, порядка в шеренгах не было, и опьянение давало себя знать уже не на шутку. Двое пьяных валялись на земле посреди площади и по очереди прикладывались к бутылке, передавая ее друг другу. Один после каждого глотка орал, как сумасшедший: «Да здравствует анархия!» Вокруг шеи у него был повязан красный с черным платок. Другой орал: «Да здравствует свобода!» Дрыгал ногами в воздухе и опять орал: «Да здравствует свобода!» У него тоже был красный с черным платок, и он размахивал этим платком и бутылкой, которую держал в другой руке.